После серии битв, он поклялся защитить жизнь Гвинна любой ценой, что привело к его к помешательству, так как он уже затаил обиду на Гвинна. Если бы на его месте оказался обычный верующий, то он мгновенно был бы убит своей силой веры, но Джек неправильно истолковал учение церкви семьи из-за своего помешательства и превратился в черного апостола, получив силу слова тьмы. И сейчас он полностью освободился от оков церкви семьи, став свободным и счастливым, как никогда ранее. Он действительно наслаждался своим падением во тьму, словно он принял несколько фунтов стероидов. И то, чего он боялся, так это проснуться. Он боялся вернуться назад из тьмы. Из 23 участников экспедиции, Гвен, Вивиан и Джен попали в испытание страхом, где их страхи были удвоены. Это где мы, не переставая дрожать, Гвен нагляделся вокруг и его взгляд остановился на Вивиан. В данный момент он и Вивиан находились в мрачной комнате, которая напоминала древнее жилье аристократов. Рядом была лестница, которая вела на второй этаж, а на потолке висела большая люстра, которая излучала слабое свечение. Из-за этого обстановка вокруг выглядела еще более мрачной, вызывая ощущение, словно вы оказались в доме с призраками. Вивиан не боялась Гвинна, но все еще подсознательно покрепче сжала свой посох и настороженно огляделась вокруг. Наконец, он также посмотрела на Гвинна. «Ты почему-то оказался рядом со мной, где босс Сидибби? Я не знаю, что сейчас произошло, но если моя догадка верна, то сейчас мы должны были попасть в какое-то испытание первородного греха, и я чувствую, что мои страхи сильно возросли». Несмотря на то, что у Гвинна зуб на зуб не попадал, он все еще сохранял свои аналитические способности. Это действительно был единственный участник экспедиции, который был достоин того, чтобы зваться соперником Ечуи. Он с бледным лицом посмотрел на Вивиан. «Тебя же зовут Вивиан, верно? Мисс Вивиан, вы чувствуете то же самое, что и я. Ваш страх также усилился». «Да, я вовсе не боюсь», — упрямо заявила Вивиан. «Но я все еще немного нервничаю, не знаю, как описать это чувство». Вивиан раздраженно скривила свой рот, показывая свое недовольство. Ранее она никогда не покидала Ечуи, оставаясь рядом со своим богом, она считала себя в абсолютной безопасности. Гвен, заметив, как Вивиан странно смотрит на него, непроизвольно сделал шаг к ней. «Ты что делаешь?» Вивиан насторожилась еще больше. Гвин не ответил и просто продолжал смотреть на Вивиан, не переставая дрожать, словно у него внутри него шла какая-то идеологическая борьба. Вивиан была сильно насторожена, приготовившись выпустить святую альпаку. Но затем: «Пожалуйста, защити меня». Гвен вдруг резко упал на колени и протянулся на полу. «Мне действительно сейчас очень страшно, Вивиан. Эй, как бы то ни было, ты все еще будущий папа церкви семьи. Как бы почувствовали себя сейчас твои боги, если бы увидели эту картину?» Даже Вивиан стало стыдно за Гвинна, так как она также была папой церкви божественного облака. Затем Вивиан вдруг раздраженно надула свои губки, и на ее лице появился намек на презрение. С самого первого момента, как она увидела Гвинна, он вызывал у нее отвращение. Но это отвращение было вызвано не самим Гвинном, а его статусом. Он был главным кандидатом на пост папы церкви семьи, а она была папой церкви божественного облака. Две церкви изначально находились по разные стороны баррикад. Таким образом, являясь папами двумя разных учений, естественно, что Вивиан враждебно была настроена против Гвинна. «Так», — Вивиан категорично заявила, — «нет, я не стану защищать тебя», — Гвинн крайне печально сказал. «А если я назову тебя своей старшей сестрой, я моложе тебя», — рассерженно воскликнула Вивиан. «Тогда я мог бы стать твоим старшим братом», — не сдавался Гвинн. Вивиан рассердилась еще больше. «Думаешь, меня так легко купить?» — тогда Гвинн воскликнул. «Тогда, что мне нужно сделать, чтобы ты согласилась защитить меня? Может, ты хочешь денег? Просто назови свою цену, как папа церкви семьи, руководство церкви заплатит любые деньги за мое спасение. Я не Дебби». Вивиан направила свой посох на Гвинна. Она на полном серьезе рассматривала вопрос, стоит ли ей избавиться от Гвинна, чтобы решить эту проблему. Но Вивиан явно не тянула на роль профессионального убийцы, таким образом на некоторое время она подвисла, не зная, что ей делать. И вот пока она напряженно боролась со своими демонами внутри, а Гвен выглядел так, словно сейчас обмочится, в двери комнаты неожиданно громко застучали. Вместе с тем, для создания более яркой картины, одновременно со стуком в дверь, раздался громкий раскат грома и молнии. Гвен резко вздрогнул и вскочил на свои ноги. Он непроизвольно хотел было спрятаться за Вивиан, но прежде, чем он успел сдвинуться с места, он обнаружил, что Вивиан также быстро забилась в угол и, схватившись руками за голову, не переставала дрожать. «Гвен! Бах-бах-бах!» Стук в дверь продолжался. Они находились в мрачном зале и уставились на дверь, которая находилась где-то в 2-3 метрах от них. Затем, пока Гвен пребывал в замешательстве, Вивиан поняла, что она несколько облажалась. Так, она слегка кашлянула и притворилась, словно ничего не произошло. Она встала на дрожащие ноги и, стараясь сохранить свой голос спокойным, спросила: «Кто там?» Ответа не последовало, однако стук в дверь по-прежнему продолжался. Вивиан сглотнула свою слюну и, поглаживая свой посох, медленно направилась к двери. Гвен также взял в руки табурет рядом с собой и тоже последовал за ней. Тогда в окне рядом с дверью появилось лицо с искаженной улыбкой. Это был сумасшедший Джек. Его сияющие глаза неотрывно уставились на Гвена, который прятался за Вивиан. «А-а-а-а!» Завопили одновременно Вивиан и Гвен. Затем они резко развернулись и бросились к лестнице, которая вела на второй этаж. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи!» Джек неожиданно рассмеялся жутким смехом и одним ударом открыл дверь. В его руке был тонкий нож, когда он энергично вошел в комнату, словно танцевал. Его страх перед пробуждением возрос до невероятных пределов, в результате чего его здравомыслие навсегда покинуло его. Теперь он был готов убить Гвена. Хоть он и раньше недолюбливал Гвена, но в конечном итоге, он все еще был божьим помазанником. Он должен был следить за тем, чтобы Гвен оставался жив, и если бы он убил его, то даже если он неправильно истолковал Писание, он все еще не смог бы избежать наказания. Но теперь это не сильно волновало его. До тех пор, как он сможет убить Гвена, он сможет навсегда остаться во тьме. Даже если его после этого настигнет кара Божья, это уже было неважно. Он уже был сумасшедшим, чего ему бояться еще? Он сможет навсегда обрести свободу. «Гвен, маленький Гвен, мой дорогой богоизбранный, я иду к тебе, хи-хи, ты не боишься? Я быстро убью тебя, чтобы ты не страдал от боли». Напевая эту песенку, Джек направился прямо к паникующим Гвену и Вивиан. «О, какая милашка, тебе не повезло, хи-хи-хи-хи-хи, бугагага, я, альпака». Стоявшая на вершине лестницы, Вивиан быстро выкрикнула святое слово, прервав Джека. «Крие-е-е». Группа альпак появилась прямо из воздуха и приземлилась на землю перед Джеком, после чего, издав громкий крик, бросилась к нему, заставив столкнув его вниз. Падая, он сделал несколько кувырков и приземлился прямо на землю, но затем он быстро вскочил на ноги и воскликнул: «Ха-ха-ха, подобные слова силы не способны навредить мне, спящая альпака». Появилась еще одна группа альпак, которые одна за другой легли на землю и с крякающими звуками покатились к Джеку. На этот раз, Джек, имея предыдущий опыт, и пнул ногой катящуюся альпаку. Та лишь издала длинный крик и взорвалась. Однако Джек мгновенно среагировал. Он быстро в несколько прыжков отскочил назад, покрыв себя слоем слова тьмы. Он снова истерично рассмеялся, и нож в его руке засветился. Затем черная сила веры распространилась вокруг, и как только альпаки входили в контакт с ней, то тут же взрывались, так и не достигнув Джека. Джек, не переставая смеяться, снова направился к лестнице. Спящая альпака пустыни. Появилась еще одна группа альпак, а под ногами Джека появился песок, напоминавший песок пустыни, но он был каким-то липким, так что он не смог оторвать свои ноги от земли и временно погряз в нем. Альпаки снова устремились к нему. Бах, бах. Взрывы начали раздавать один за другим возле тела Джека, так что вся комната задрожала, словно в любой момент могла рухнуть. Пыль заполнила все пространство. Вивиан все еще крепко держала волшебную палочку и сделала глубокий вдох. Гвен, стоявший на лестнице, присел на корточки, полностью ошеломленный. Хоть святые слова Вивиан выглядели крайне мощно и они были совершенно незнакомы ему, но почему его не покидало чувство невероятного стыда? Хи-хи-хи-хи-хи. Среди пыльного облака снова раздался смех Джека, а затем его хриплый голос эхом раздался в помещении. «Я передумал, мой дорогой будущий папа, Гвен, я убью тебя самым жестоким способом, хи-хи-хи, а ты, милашка, на тебе я использую самые невероятные фантазии, чтобы ты познала всю прелесть боли». Вивиан и Гвен одновременно побледнели. Когда пыль рассеялась, они увидели черную сферу, которая была словом тьмы. Она полностью окутала Джека в момент взрывов. Когда черная сфера развеялась, улыбающийся Джек снова появился перед ними. «Срань Господня!» — воскликнула Вивиан, направив свой посох на лестницу. В следующий миг, Вся лестница с грохотом рухнула. Затем Вивиан посмотрела на Джека внизу и подумала, что сумасшествие – это самое страшное из болезней. Она чувствовала, что у нее больше не было храбрости продолжать бой, так она быстро развернулась и побежала к верхней комнате. Она быстро открыла дверь и вбежала внутрь. Гайн сразу же последовал за ней, словно собачка на поводке, и также забежал в комнату. Развернувшись, Вивиан быстро плотно закрыла за собой дверь. Она знала, что отсутствие лестницы не остановит Джека, и он скоро будет здесь. Вивиан, тяжело дыша, направила свой посох на дверь, сильно нервничая. Гвен свернулся калачиком в углу, обхватив свою голову руками. Но спустя довольно долгий промежуток времени, снаружи все так же царила тишина. Вивиан с некоторым облегчением посмотрела на Гвена, и непроизвольно у нее снова возникло презрение к нему. Ну что за трус? Она уже полностью забыла о том, что в былые времена этот Гвен был чуть не святым идолом в ее глазах. «Мисс Вивиан», неожиданно дрожащий Гвен подал голос, «Вы можете научить меня святому слову, Че?» Вивиан замерла на месте. Она уже хотела категорично отказать ему, когда неожиданно в ее голове словно молния пронзила. У нее появилась очень смелая мысль, а что если она научит Гвена святому слову, но эти слова будут принадлежать учению Ячуи и будут использовать его силу веры? Гвен, Божий помазанник, то есть он избран семью богами, его слова и действия, после того, как он станет папой, будут являть собой волю семьи. И хоть он до сих пор все еще был только кандидатом на пост папы, согласно традициям церкви семьи, однажды он обязательно встанет папой. Если Вивиан сможет обратить Гвена в веру божественного облака, укрепив это учение в его душе, тогда после того, как он станет папой церкви семьи, он сможет обратить веру семьи в веру божественного облака. С помощью Гвена они смогут одним махом захватить церковь семьи и передать власть в руки Ячуи. Это был сумасшедший план, но Вивиан считала, что он все еще был вполне выполним. Самое главное, что до этого Гвен никогда не изучал святых слов, а статус избранного богами делал его тело просто идеальным для изучения святого слова. Однако он совершенно не чувствовал силы веры и не имел никакого сопротивления другим силам. Он даже не понимал, что то, чему он сейчас хочет обучиться, это сила веры не церкви семьи, а сила веры божественного облака Ячуи. Вивиан мгновенно вдохновила эта идея. В этот миг страх в ее душе о том, достойна ли она быть папой, значительно уменьшился, и она подошла к Гвену. «Ты действительно хочешь научиться моим святым словам?» «Да, я быстро обучаюсь», — быстро ответил Гвен, показывая радость на лице. «Наконец-то он сможет получить силу, чтобы выжить в этой экспедиции. Тогда я научу тебя», — улыбнулась Вивиан. «Великолепно». Гвен возбужденно встал с земли. «Вот только меня постоянно мучил один вопрос. Мисс Вивиан, что за святые слова вы использовали? Я никогда таких слов не видел. Возможно ли, что вы практикуете какое-то забытое учение церкви?» Гвен был в курсе того, что церковь семьи записала Ячуи в разряд еретиков. Но он даже подумать не мог, что тот основал свою собственную церковь, так как ничего подобного не случалось за всю историю человечества. Но когда он увидел Вивиан в действии, он сразу же понял, что она использовала святые слова. Но даже тогда, он просто подумал, что Ячуи каким-то образом научился использовать силу церкви семьи без их ведома и научил этому Вивиан. Кража и создание своего учения – это совершенно разные вещи, верно? Это утерянное учение церкви семьи, босс использовал его, чтобы помочь мне создать свою собственную Библию. Таким образом, даже будучи отлученной от церкви семьи, я все еще могу использовать святые слова, объяснила Вивиан. Она знала, что ничего подобного еще никогда не случалось в истории церкви семьи. Гвена подобное объяснение вполне удовлетворило, и он сказал, «Я понял, я обещаю, что когда стану папой, верну тебе официальный статус. Я не собираюсь возвращаться в церковь семьи», — гневно воскликнула Вивиан. «Если ее план сработает, то церковь семьи станет лишь пешкой в руках ее настоящего бога, а она докажет свою ценность, как папы божественного облака». Она передала Гвену свой посох. «Это посох святого слова, священный сосуд, в котором хранится много силы веры. Сейчас я направлю в тебя немного силы веры, а ты должен почувствовать ее. Как только ты почувствуешь ее, я научу тебя использовать святые слова. Поскольку ты являешься главным кандидатом на пост папы и избран самими богами, то ты должен без проблем овладеть силой веры. Наше время ограничено, как и количество силы веры, так что тебе нужно спешить». «Хорошо, я сделаю все возможное», — ответил Гвен. «Я верю тебе. Кстати, я чуть не забыла, так как этот посох создан боссом, то чтобы получить максимальный эффект, ты должен с почтением думать о боссе. Лучше всего, если ты будешь считать себя младшим братом босса». Вивиан сказала это так, словно это был крайне важный аспект. Если бы Гвен начала изучать святые слова Ячуи, при этом думая о семи богах, было бы крайне странно, если бы у него что-нибудь получилось. «Я искренне восхищаюсь господином Хаммером, так что с этим не будет никаких проблем». Гвен, сам того не поняв, угодил в ловушку Вивиан. «Хорошо, тогда начнем». Вивиан снова улыбнулась и неожиданно почувствовала огромную уверенность в себе. Если даже главный кандидат в папы церкви семи, являясь божьим помазанником, так легко был одурачен ею, то что говорить о других людях, населяющих континента Эльгендас. Так избранный семью, будущий папа церкви семи, сам того не зная, под воздействием Вивиан стал верным последователем Ячуи. И в будущем, когда Гвен действительно станет папой, эта связь сыграет действительно большую роль. Глава 413. Не желаешь ли ты стать моей 10.000 женой? Наблюдая за происходящим на испытании страхом, таинственная личность на троне показала намек на сожаление. Изначально этот Гвен весьма заинтересовал меня. Я чувствую, что его интеллектуальные способности были не хуже, чем у этого засранца Хаммера. И если бы он был хотя бы немного сильнее, то вполне мог бы стать достойным соперником Хаммера, но теперь их страх полностью затмил его здравомыслие, так что даже эта маленькая малышка сумела сделать из него шестерку Хаммера. Сказав это, таинственная личность разочарованно покачала головой, и ее интерес к испытанию страхом сильно уменьшила, так что она переключила свое внимание на следующее испытание. На этот раз это было испытание грехом одиночества. Всего это испытание в общей сложности проходило 5 человек. 4 девушки Дорна и тетя-сестра полуэльф, Фрея. В драконьем гнезде, таинственная личность на железном троне использовала темный коридор, чтобы увидеть первородный грех каждого из участников испытания. На самом деле понять, почему 4 девушки Дорна попали в испытание одиночеством, довольно легко понять, так как их жизнь была одинока. Империя Дорн была самой уникальной империей их стран континента Эльгендас. Это была островная империя, где императором был проклятый старик, который прожил уже почти 2000 лет, и большая часть населения этой страны были его дочери. У него не было ни одного сына, одни лишь дочери. Из-за этого проклятия, большинство коренных девушек имели очень небольшую продолжительность жизни, всего около 25 лет. На самом деле, из-за проклятия императора, продолжительность жизни девочек была весьма внушительной, некоторые из них могли дожить до 300 лет, но в их жизни был один фатальный недостаток: они не знали, что такое любовь. Из-за проклятия на их роду, если они вступали в отношения с противоположным полом, то мгновенно заболевали неизлечимой болезнью. Если они не хотели умереть, то они должны были отречься от своих эмоций. В этой стране все девушки были сестрами, но каждая из них была вынуждена терпеть одиночество на протяжении всей своей жизни. Так, даже несмотря на то, что все девушки знали, что они могут умереть, если полюбят, в силу своей природы, все еще предпочитали короткую, но полную любви жизнь, чем долгую жизнь одиночества. Все это было следствием проклятия их отца. В свое время император Дорна оскорбил очень могущественные силы, которые использовали темную магию, унаследованную от расы эльфов, прокляв его на вечную скорбь. Он никогда не сможет родить сына, и у него будут рождаться только дочери-красавицы, которым будет неведома любовь. Таким образом, чтобы его империя продолжала существовать и его родословная не прервалась, он был вынужден похищать женщин из других мест, дабы продлевать свою родословную. Это было очень странное состояние. С одной стороны, это была империя сексапильных красавиц, а с другой стороны, это была империя одиночества. Одиночество Фрии, по сравнению с девочками Дорна, было куда более простым. Семья Дриа на протяжении последние 1000 лет постепенно вымирала, и к настоящему моменту она стала единственным их потомком. С раннего детства она была занята тем, что оберегала последний магазин семьи, и уже успела привыкнуть к жизни одиночки. Но на самом деле она просто подавляла свое бесконечное одиночество в душе. Длинная, но одинокая жизнь, кому понравится это? Испытание девушек Дорна и Фрии находилось на огромном острове южных вод континента Эльгендас. Это была империя Дорн. Когда Фрия очнулась, то обнаружила, что находилось внутри часовни. Все верно, это была часовня, однако стиль этой часовни был совершенно незнаком ей. В центре часовни был большой хрустальный гроб, внутри которого Фрея увидела красавицу невероятной красоты. Она была молода, но несмотря на всю свою красоту, она не подавала даже признака жизни. С неба падал дождь, а вокруг гроба стояли другие женские фигуры. Они ничего не говорили, а их выражения лиц были совершенно равнодушными, не выражая никаких эмоций. Эта сцена действительно поразила Фрею, но затем она быстро поняла, где находилась. Это уникальная похоронная процессия империи Дорн. Погребение дождем. Под воздействием дождя усопшая постепенно превращается в воду. Шокированно произнесла Фрея. Мы же были внутри драконьего гнезда. Как я оказалась здесь? Что происходит? Этот хрустальный гроб был особым волшебным устройством. Он мог превратить тело человека в воду. Каждый житель Дорна, после своей смерти, благодаря этому гробу, возвращался в море в виде воды. Это была уникальная похоронная традиция империи Дорн – погребение дождем. После некоторой паники, Фрея довольно быстро обнаружила среди стоявших вокруг женщин Халавин и три других девушек из экспедиции. Халавин. Удивленная Фрея быстро подошла к Халавин. Халавин также была весьма удивлена увидеть здесь Фрею. Тогда Фрея спросила, что здесь происходит? Почему мы здесь? Я не знаю. Халавин посмотрела на Фрею, а затем на хрустальный гроб. Но это была Винни. Она была моей сестрой и всегда заботилась обо мне с раннего детства. Она была самой близкой из моих сестер. Но когда мне было 10, ей понравился матрос с пиратского корабля. Она влюбилась в него, а затем умерла. Но почему мы оказались на ее похоронах? Что здесь происходит в конце концов? Скорее всего, мы все еще должны находиться внутри драконьего гнезда. Фрея в некотором роде также была весьма похожа на Ечуи. Она тоже была очень умна и несмотря на то, что выглядела, как 12-летняя девочка, ей уже было 42. Скорее всего, мы сейчас находимся в испытании первородного греха. Но какого греха? Она огляделась вокруг и неожиданно в ее душе появилось очень сильное чувство одиночества. Так, она быстро поняла. Одиночество – это испытание греха одиночества. Она сразу же непроизвольно вспомнила, как жила в одиночестве в том старом и ветхом магазине, когда она забивалась в угол дома, съедаемая одиночеством и печалью. В то время она больше всего желала теплоты семейного очага, она мечтала о том, как встретит своих друзей и у нее будет много семейных забот. И сейчас все эти чувства были в несколько раз усилены первородным грехом одиночества. В это время перед хрустальным гробом встал высокий мужчина с густой бородой длинной в 1 фут. Он выглядел лет на 40-50, но Фрея знала, что на самом деле ему сейчас было почти 2000 лет. Это был император Дорна, проклятый король. Он подошел к гробу и одиноким взглядом посмотрел на девушку в нем. За 2000 лет он уже видел бесчисленное количество смертей своих дочерей. Он надеялся, что со временем постепенно привыкнет к этому, но спустя столько лет, так и не смог этого сделать. Каждый раз, когда его дочь умирала, он не мог скрыть свою скорбь, и на его глазах выступали слезы. Могучий, но очень старый император посмотрел в небо, позволив дождю смыть его слезы. Затем он развернулся и приготовился уйти. Но затем он неожиданно остановился перед Фреей. Он озадаченно молча посмотрел на эту девушку, которая не принадлежала к его дочерям. Фрея несколько смутилась от такого взгляда и с некоторой паникой посмотрела на Халавин, в поисках помощи. Но Халавин была совершенно равнодушна. Здрасте. Наконец, Фрея набралась мужества и поздоровалась с императором. Привет, красавица. На лице императора появилась легкая улыбка. Затем он неожиданно поклонился Фрее и сказал: «Прости, но не желаешь ли стать моей 10000 женой?» Фрея окаменела на полные 5 секунд, прежде чем смогла осмыслить слова императора Дорна. Тогда лицо Фрее резко изменилось. Чего? Таинственная личность на железном троне продолжала наблюдать за происходящим через свое зеркало. Фрея была сильно шокирована, но затем она быстро развернулась и попыталась сбежать, но Халавин была первой, кто превратилась в водяную змею и схватила ее и непосредственно доставила ее прямо во дворец. Видя эту картину, он не удержался от тяжелого вздоха. Во внешнем мире появилась подобная страна, и это действительно печально. В этой малышке, по имени Фрея, есть дух эльфа. Так император Дорна, Халавин и другие девушки хотят использовать ее, чтобы разрушить свое проклятие. Это выбор, который они сделали под воздействием своего первородного греха. Что касается малышки Фрей, Из-за своего одиночества она всегда хотела получить большую семью. Неужели она на самом деле согласится стать 10.000 невестой Дорна? Что ж, подождем и увидим. Сказав это, таинственная личность приготовилась переключить свое внимание на следующее испытание. Следующим испытанием было испытание ненависти. В этом испытании участие принимало только два человека. Джон Сноу и Манс Налетчик, которых переполняла ненависть. Джон Сноу был лидером команды Ночного Дозора из Империи Лохан, а Манс Налетчик был лидером команды Стражей Света Империи Лохан. Когда они очнулись после темного коридора, то обнаружили, что были посреди Великой Стены, которая была им хорошо известна с самого детства. Северная Великая Стена – это обширное снежное поле, где живут предки-маги, изгнанные из континента и их потомки, которые теперь известны, как дикари. Эта Великая Стена была изначально создана предком-императором для защиты от неизвестных созданий, но теперь ее единственная функция заключалась в предотвращении возвращения предков-магов на континент. После нескольких лет развития, Империя Лохан сформировала свою собственную уникальную традицию ночного дозора и стражей света. У них сложился свой кодекс чести, согласно которой обе стороны непрерывно воевали между собой, совершенствуясь в бесконечных битвах. Так, ненависть друг к другу прививалась к ним с рождения, и она уже глубоко укоренилась в их костях. По факту, даже в эту экспедицию они пришли только для того, чтобы затеять драку между собой. И теперь, когда они оказались в испытании ненависти, они без колебаний обнажили свои мечи, направив друг на друга. Так началась бесконечная битва. Таинственная личность на железном троне, глядя на то, как двое людей вступили в бесконечную битву, даже не пытаясь поговорить, очень быстро потерял к ним интерес и, подперев свою голову одной рукой, взмахом второй руки, переключился на следующий экран. Это было испытание гнева. Участниками этого испытания стали люди, которые изначально имели в своих душах сильный гнев. Это были Либи, Бейл и Драконыш. Что касается Либи и Бейла, то причина их гнева была очень проста – Ечуи. Что же касается Драконыша, то он был заброшен в это испытание, как катализатор гнева, являясь представителем Ечуи. Изначально, он не был подвержен никаким первородным грехам и был заброшен сюда таинственной личностью специально, чтобы подлить масла в огонь. Грубо говоря, он был просто реквизитом, который должен был подстегнуть гнев Либи и Бейла. Локация, где проходило испытание, представляла из себя пустошь. Так, когда Бейл и Либи обнаружили рядом с собой питомца Ечуи и вокруг больше никого не было, они со свистом обнажили свои мечи и направили их на Драконыша, выпустив свое убийственное намерение. И Драконыш, эта мелочь выглядит весьма хилой. Двое людей безжалостными взглядами посмотрели на Драконыша, и тогда неожиданно в их душах что-то щелкнуло. Что ж, тогда мы выпустим нашу ярость на этой малявке. Глава 414. Опять этот Хаммер. По бескрайней пустыне испытания гнева, Либи из Империи Гондо и Бейл из Империи Матан преследовали дракообразного магического зверя перед ними. Оба они были сильно злые на Ечуи, и под воздействием первородного греха, их гнев увеличился многократно. Про себя Либи считал Ечуи жуликом, который обманом забрал у него десятки тысяч золотых монет. Просто думая об этом, его ненависть к нему возрастала еще больше. В горной деревне они были союзниками, и даже если он впоследствии покинул союз Ечуи, это не значило, что он мог так жестоко наживаться на нем. Да, в Штормграде они объединились с командой церковников и другими группами, чтобы ограбить его, но впоследствии, именно их выбросили на улицу телохранители Ечуи. Из-за подобной мелочи, Ечуи не только полностью проигнорировал их былое сотрудничество, как альянса, но и полностью обобрал его. Таким образом, Либи просто не мог подавить свой гнев в сердце. Что уж было говорить о Бейле, который был также из Империи Матаны, по указке могущественных сил Империи, изначально намеревался убить Ечуи, но каковы у него были шансы на это? Даже если бы он дал волю своим рукам, Ечуи мог с легкостью грохнуть его в ответ. Кроме того, Ечуи постоянно с презрением смотрел на них. Более того, Ечуи полностью проигнорировал тот факт, что они были земляками, и даже не погнушался тем, чтобы также обманом обобрать их. Это действительно разозлило его. Таким образом, они глубоко ненавидели Ечуи, ненавидели его напарников и точно так же ненавидели его питомца. Так эти два человека безжалостно решили напасть на Драконыша и убить его. Они просто обязаны были убить этого проклятого магического зверя. Драконыш постоянно удирал от этой парочки, непрерывно издавая жалобные крики. «Это несправедливо. Почему на этого малыша открыли охоту? Это хулиганство». Высоко в небе над пустыней летали гигантские орлы, которые рассматривали все живое в качестве своей жертвы. Таким образом, драконыш не осмеливался использовать возможность полета и просто бегал по земле или паря низко над землей. Он чувствовал себя очень несчастным и хотел, чтобы это все закончилось. И подобная картина продолжалась довольно долго. Неизвестно, сколько времени прошло, но постепенно драконыш начал злиться. Грех гнева мгновенно усилил его злость. Тогда драконыш резко остановился. Он медленно обернулся и его пылающий взгляд посмотрел на двоих преследователей. «Этот малыш очень зол. Этот малыш должен убить. Гуа-гуа!» Драконыш немного покричал на двоих людей, но затем его крик изменился на рев. «Аарх! Драконий рев!» Под воздействием драконьей крови, тело драконыша эволюционировало, так что он стал куда более похожим на настоящего дракона. Но на самом деле драконья кровь оказала куда большее влияние на него, чем просто изменение внешнего вида. Полная сила драконьей крови все еще была не полностью раскрыта в его теле. Это была просто огромная мощь, которая только и ждала момента, когда он ее обнаружит. И в данный момент, под воздействием гнева, вся эта сила в его теле начала пробуждаться. «Сегодня я убью вас». Малыш посмотрел на Бейла и Либи, приняв в душе окончательное решение. Он заменил свое привычное «этот малыш» на «я». Это означало, что он по-настоящему разозлился. Испытание гневом – это ужас, но также это возможности. Таинственная личность на железном троне наблюдала за тем, как драконыш пошел в контратаку и удовлетворенно кивнул своей головой. Но похоже, что наибольшую выгоду от этого испытания первородными грехами все же опять получить Хаммер. Благодаря этому тесту гнева, этот маленький драконыш может получить шанс превратиться в настоящего дракона, и даже если он не сделает этого сейчас, то все равно сделает это в скором времени. Сказав так, таинственная личность снова взмахнула пальцем своей руки, переключившись на следующее испытание. На этот раз он переключился на испытание гордыни. Всего там было 4 человека. Декиэй Тристан из Империи Айшис и 2 членов команды ночного дозора из Империи Лохан. Гордыня Декиэй была порождена его невероятным талантом в магии, несмотря на то, что он был из бедной семьи. И благодаря своему таланту он смог присоединиться к башне магов. Еще будучи совсем юным, он попал на 3-й этаж башни. Он презирал богачей, но вместе с тем, не знал, как воспользоваться своими преимуществами. Что касается гордыни Тристана, то он был в точности противоположный Даки. Он являлся выходцем из королевской семьи Империи Айшис, которая также была одной из самых богатых семей континента Эгендас. У него также был весьма неплохой талант в магии, так что он мог по полной наслаждаться жизнью, вместо того, чтобы думать о том, как свести концы с концами. Он презирал бедняков, которые изо всех сил пытались подняться выше в иерархии башни, так как не понимал, какой был в этом смысл. Ведь стоило им покинуть башню, они опять становились никем, а власть его семьи все равно оставалась с ним. Что касалось участников ночного дозора, что их гордыня заключалась в том, что они презирали всех людей, вроде Даки и Тристана. По их мнению, независимо от того, были они богаты или бедны, тяжело трудились или нет, они все еще были тепличными цветами, не знающими, что такое настоящая битва. Как такие доморощенные птенцы могли стать настоящими воинами? Арена испытания гордыни стала башня Айшис. Они находились в начале турнира башни. Даки хотел использовать свои собственные силы, чтобы выиграть турнир. Тристан использовал деньги, чтобы подкупить своего оппонента, который также вышел в финал, а ночной дозор был на местах гостей. Они хотели бросить вызов победителю турнира, чтобы преподать хороший урок этим молокососам. Это проверка гордости. Таинственная личность посмотрел на 4 людей, которые полностью погрузились в свое высокомерие, и с улыбкой прокомментировал это. Но затем, словно ему стало неинтересно, он переключился на испытание алчности, которое он посчитал главной изюминкой среди 7 испытаний первородных грехов. Тест жадности проходили Ечуи, Смегал и малышка Лир. Поскольку Ечуи был самым выдающимся из всех членов испытательных команд, а также был одержим идеей раскрыть все тайны этой экспедиции, таинственная личность решила отправить его на испытание алчности, посчитав, что именно это испытание должно было бы стать самым тяжелым для него. Если он сможет одолеть свою жадность, то он получит очень много полезного опыта. а если не сможет, тогда он навсегда останется внутри этого испытания. Итак, что же там сейчас происходит? С некоторым предвкушением таинственная личность посмотрела в свое зеркало. Таинственная личность оставила самое интересное напоследок, специально игнорируя испытание Ечу, и теперь он с любопытством посмотрел туда, гадая, какой сюрприз или разочарование принесет ему Ечуи. Итак, он переключился на испытание Ечуи. Но, неожиданно он впал в ступор. Что здесь произошло? Экран, в котором должно было показывать испытание Ечуи, в данный момент было заполнено белым туманом, из-за которого в нем ничего не было видно. Зеркало сломалось, таинственная личность сразу же взмахнула своим безымянным пальцем, чтобы перезапустить волшебное зеркало. Зеркало на мгновение стало черным, а затем в нем опять появился белый туман. После еще одной перезагрузки, ситуация не изменилась. Что такое? Что происходит? Таинственная личность потыкала несколькими пальцами в зеркало, но оно все так же продолжало показывать туман. Тогда таинственная личность вспотевшей рукой вытерла свой лоб. Испытание жадности, неужели там что-то пошло не так? Я даже почувствовать это испытание не могу, словно оно окутано чем-то. Нет, это похоже на временную магию. Течение времени внутри испытания алчности сильно ускорено. Все 7 зеркальных экранов показывали, что были полностью синхронизированы во времени. Течение времени в них могло ускоряться или замедляться, но в основном это была привилегия таинственной личности. Так эта личность могла менять угол обзора с помощью волшебного зеркала, но в данный момент зеркало не могло увидеть, что происходило внутри испытания алчности, и это не из-за того, что оно сломалось, но всего за 10 минут реального времени, в испытании алчности прошло неизвестно сколько лет, и столь мощные временные изменения волшебное зеркало просто не могло воспроизвести. Проще говоря, за 1 секунду времени, в 7 испытаниях проходили месяцы или даже года. Как такое случилось? Таинственная личность была полностью растеряна, не понимая, что происходит. Но затем она вдруг сильно разозлилась. Опять этот Хаммер. На самом деле Ечуи был вообще не при делах. В действительности он все еще не понимал, что происходит. Неожиданным образом он оказался посреди первобытного леса, затем практически сразу же подвергся нападению безголовых монахов и вдруг был спасен Силити, которая словно с неба упала. Когда Ечуи спросил, Силити ли она ничего не ответила и повела его за собой в первобытный лес. Похоже, что она была хорошо знакома с этим местом и с легкостью запрыгнула на большое дерево. Ечуи не отставал. Теперь его тело было очень мощным и в плане скорости и ловкости ничем не уступало эльфам, вот только то, что его скорость и ловкость ничем не уступала эльфам, еще не значит, что его вес был таким же, как у эльфов. Таким образом, когда он ступил на, казалось бы, толстую ветку, на которую мгновение назад ступила эта девушка, раздался громкий треск и ветка сломалась, а сам Ечуи с грохотом шлепнулся на землю в траву. Таинственная девушка ловко прыгнула назад и приземлилась перед ним. Она спокойно посмотрела на него, с некоторой насмешкой в глазах. И хоть ее лицо было скрыто накидкой, Ечуи почувствовал, что сейчас она улыбалась. «Кто ты такая?» В конец-то концов, Ечуи встал с земли, потирая ушибленный зад. Он упал почти с 10-метровой высоты, но благодаря драконьей крови, отделался легким испугом и не получил серьезных травм. Услышав его вопрос, девушка не ответила и лишь сузила свои глаза, словно играла с ним в игру «Угадай, кто я?» «Ты же Силти, не так ли?» – спросил Ечуи у девушки. Она имела бедно-зеленые волосы, как у Силти, но ее фигура несколько отличалась от Силти. У Силти была большая грудь, он лично убедился в этом. Тогда он еще раз посмотрел на девушку. «Или ты голова Силти, которая закрепилась на незнакомом теле, верно?» Взгляд девушки стал несколько сердитым. Тогда она резко развернулась и продолжила свой путь, всем своим видом показывая, что она больше не замечает Ечуи. Ечуи тяжело вздохнул и уже собрался было снова задать свой вопрос, как вдруг услышал какой-то голос. Он напоминал некий шепот прямо возле его уха. Он не мог понять, что значили эти слова, но он чувствовал в них некоторую привлекательность. Словно они манили его куда-то. Что это за голоса? За нами, случаем, эти безголовые монахи не гонятся? Ечуи быстро огляделся вокруг. Таинственная девушка, казалось, также занервничала, но в отличие от Ечуи, который начал оглядываться по сторонам, ее взор устремился на кольцо Фрода, которое было одето на пальце Ечуи. Похоже, что она знала, что это были за звуки и откуда они исходили. Ечуи проследил за взглядом Силти и удивленным голосом сказал: «Эти голоса исходят из кольца, глава 415, а вот и наглядный пример пациентов домов счастья». Почувствовав, что голоса исходят из кольца, первая реакция Ечуи, что он должен снять это кольцо. Но как только его вторая рука коснулась кольца, он замер. В его голове практически на уровне инстинктов появилось сильное желание сопротивляться своему собственному решению. Он просто не мог снять это кольцо. Это чувство очень сложно было описать. На его лбу выступило несколько капель пота, но его тело все так же оставалось неподвижно. Похоже, что девушка уже предвидела реакцию Ечуи и такой результат, так что она посмотрела на него и сказала: «Можешь не стараться, ты все равно не сможешь снять это кольцо. В этом кольце скрывается мощный демон, и поскольку ты носил это кольцо уже достаточно долго, демон сумел в значительной степени повлиять на твое сознание, поэтому ты просто не сможешь снять его, только захотев этого». Ечуи офигевшим взглядом посмотрел на девушку. Ее голос был очень приятный и мягкий, но самое главное, что Ечуи уже где-то слышал его, но как он не пытался, так и не смог вспомнить, где именно он слышал его. Но что было не менее важно, так это то, что это был вовсе не голос Силти. Ее голос было очень легко идентифицировать. Хоть он также был очень приятным, но она все еще разговаривала на древнем языке, который, по мнению Ечуи, был несколько сух и груб. Но язык, на котором говорила эта девушка, был точно таким же, на котором говорили все члены исследовательских команд. Эта девушка также член исследовательской команды. Тогда Ечуи снова переключил свое внимание на кольцо. «Ты говоришь, что в этом кольце скрывается демон?» «Да, это кольцо – артефакт тьмы, в котором запечатан демон», – объяснила красавица. «Демон в кольце постепенно влияет на сознание пользователя и незаметно превращает его в свою марионетку. То есть Фродо решил подставить меня?» Ечуи сразу же вспомнил о том, что это кольцо досталось ему от Фродо. Нет, скорее всего, Фродо вообще не знал о существовании демона в кольце. Он и его семья очень странные люди, у них есть очень немного желаний и амбиций, поэтому их мирные души очень сложно взять под контроль демону. Таким образом, несмотря на то, что это кольцо было в семье Фродо в течение многих поколений, демон так ни разу и не смог подчинить их своей воле, объяснила девушка. «Помнишь, как Фродо сказал тебе, что это кольцо всегда возвращается обратно к нему, независимо от того, как он пытается избавиться от него? Это все результат действий демона внутри кольца. Он очень заинтересован в родословной Фродо, но Фродо мог с легкостью передать его кому-либо другому», — нахмурился Ечуи. «Получается, что он и в самом деле не пострадал от демона внутри кольца. Семья Фродо действительно отличается от других людей. На самом деле, вы очень разные». Девушка посмотрела на Ечуи. «Ты проносил это кольцо на своей руке уже около полумесяца. Думаю, что если бы на твоем месте оказался кто-нибудь другой, то они бы уже сошли с ума, но ты все еще в здравом уме. Скорее всего, это благодаря тому, что ты закалил свою волю с помощью драконьей мощи». Ечуи смущенно улыбнулся. «Вот значит как. Но тем не менее, ты уже не в состоянии снять кольцо», — быстро добавила девушка. «Ечуи, хоть твоя сильная воля позволяет тебе на некоторое время подавлять воздействие демона, но если этот процесс продолжится, то в конечном итоге ты все равно падешь во власть демона». А затем девушка неожиданно сказала: «Мы должны найти способ снять с тебя это кольцо». В этот момент выражение лица Ечуи стало крайне серьезным. «Кто ты в конце концов? Почему ты так много знаешь? Я встречал тебя раньше, твой голос мне кажется очень знакомым, но я никак не могу вспомнить, где я его слышал». Таинственная девушка улыбнулась и сказала: «А ты не спеши, обдумай все хорошенько. А как только ты поймешь, кто я, то сразу же отпадет вопрос о том, откуда я так много всего знаю». Затем, сделав паузу, она добавила: «Подожди здесь, мне нужно кое-что забрать, я скоро вернусь. Эй, дай хотя бы подсказку», — быстро воскликнул Ечуи. Но таинственная девушка быстро развернулась и, запрыгнув на дерево, в несколько прыжков полностью скрылась из виду. Нахмурившись, Ечуи посмотрел в направлении, в котором она скрылась, а его подозрение в отношении этой девушки становилось сильнее. Затем он оглянулся вокруг и использовал силу своего духа, чтобы проверить пространство вокруг. Когда он убедился, что вокруг не было ничего подозрительного и безголовые монахи не преследовали его, он сел на землю и стал размышлять над тем, где же он слышал голос этой девушки. После того, Как девушка покинула его, голоса из кольца также постепенно утихли, но Ячу и все еще ощущал влияние демона на себя, так как все его попытки снять кольцо так и не увенчались успехом. Каждый раз, когда он пытался снять его, в его душе возникало сильное сопротивление. Казалось, что кольцо стало с ним единым целым, и его снятие казалось равносильным отрезанию себе какой-нибудь части тела или жизненно важного органа. Он постоянно спрашивал себя, хватит ли ему мужества сделать нечто подобное. Время шло незаметно и постепенно начало темнеть. Ячуи снова посмотрел на этот первобытный лес. Он знал, что все это было не настоящим, но это все еще выглядело настолько реалистично, что сбивало с толку. И красное солнце, опускающееся за горизонт, казалось также очень настоящим. Неожиданно Ячуи почувствовал, как кто-то приближается к нему. Силуэт ловко прыгал по ветке высоких деревьев и был невероятно быстрым. Практически в один миг фигура оказалась на дереве рядом с ним. Ячуи обернулся и посмотрел в ее направлении. «Ты, наконец, вернулась. Срань господня, что за нахрен произошел с твоим телом?» Странное создание спустилось с дерева. Оно было покрыто бледной, сморщенной кожей. Из одежды у него была только небольшая набедренная повязка. Тело было очень худым, но зато голова была на удивление большой, а глаза на этой голове иначе как огромные, просто невозможно было охарактеризовать. В целом, это создание напоминало человека, но поверить в то, что это был человек, было крайне сложно. Он медленно спускался с дерева, не переставая дрожать, а его рот непрерывно бормотал. «О, вот мы и встретились вновь. Моя прелесть, моя драгоценность. Его зовут Хаммерматон, он тот человек, моя прелесть, мое сокровище». А он совершенно не изменился. Не переставая нести эту несуразицу, это странное создание спрыгнуло с дерева и наклонило свое тело вперед. По мнению Ячуи, если бы он стал в полный рост, то ничем бы не отличался от обычного человека, разве что его тонкие руки практически касались бы земли. Затем это создание начало настороженно по кругу обходить Ячуи, после чего он неожиданно начал прыгать на месте и хлопать в ладоши, а на его лице появилась страшная улыбка. «Да, это он, мы полностью уверены в этом, моя прелесть, мое сокровище Хрю, Ячуи». Он уже успел понять, что это странное создание не было его новой знакомой, и судя по всему, что это создание полностью сбрендило, превратившись в шизофреника. Так сказать, яркий пример пациентов домов счастья. «Кто ты такой или что ты такое?» — спросил Ячуи, держа в одной руке лазерный меч, а в другой волшебную палочку и холодным взглядом глядя на странное создание. «Я не такое». Странное существо продолжало пританцовывать вокруг Ячуи, когда вдруг неожиданно остановилось и посмотрело на Ячуи своими большими глазами. «Я, Голлум. Да, нас зовут Голлум. Однако у меня есть и другое имя. Имя, которое уже очень давно не произносилось». Он вплотную подошел к Ячуи, пристально глядя на него своими большими глазами. Он был настолько близко, что Ячуи мог видеть свое отражение в его глазах. Затем он резко воскликнул. «Ранее меня звали Смегл. Да-да, нас звали Смегл. Ячуи, Матерь Божья, эта хрень на самом деле Смегл. Смегл из команды Восточного Сейра. Как ты стал таким?» — шокированно воскликнул Ячуи. «Зло. В этом лесу скрывается великое зло. Это зеленоволосая женщина. Она демон, она прокляла нас Хрю. Хрю, мы были вынуждены спрятаться внутри пещеры», — заявил Голлум, который ранее был Сеголом. «Ячуи, она затмит твой разум темной магией, тем самым создав хорошее впечатление о себе, а когда ты полностью ослабишь свою бдительность, она полностью захватит твое сознание. Она управляла Смегалом, она прокляла его, она заставила Смегала стать Голлумом Хрю. Голлум издал несколько печальных хрюкающих звуков, которые напоминали непроизвольную икоту, а затем, словно ему стало очень больно, он резко упал на землю и свернулся калачиком. Ячуи, стоя рядом с ним, сильно нахмурился. Он чувствовал, что с момента, как он попал в этот лес, в его голове все окончательно перемешалось. Зеленоволосая девушка вызывала у него очень знакомое чувство, так что он непроизвольно начал доверять ей. Это было очень необычное чувство, словно она была очень близка с ним, как друг или родственник. Так, Ячуи, сам того не замечая, верил каждому ее слову. Но теперь, если все хорошенько обдумать, то это на самом деле могла быть какая-то магия, направленная на то, чтобы сбить его с толку и заменить в ловушку. Но тогда что насчет кольца на его руке? Действительно ли в нем скрывается демон? Но когда загадочная девушка ушла, Голоса в его голове также пропали. «Хрю, хрю». Неожиданно Голлум вскочил с земли и снова приблизился к Ячуе. Он указал на лес и сказал: «Пойдем со мной, пойдем с нами, я покажу тебе результат ее трудов». В прошлом здесь было множество членов испытательных команд, и все они были убиты этой злой женщиной. «Я покажу тебе доказательства». Похоже, что Голлум понял, что его слов было недостаточно, чтобы убедить Ячуе. Таким образом, он предложил ему пойти куда-то, чтобы показать так называемые доказательства. На мгновение Ячуе замер в сомнениях, но затем согласно кивнул. «Хорошо». Голлум тут же бросился в лес, и Ячуе поспешил за ним. Спустя некоторое время красное солнце окончательно скрылось за горизонтом, и его место заняла яркая луна. Следуя за быстро перемещающимся по верхушкам деревьев Голлумом, Ячуе добрался до обрыва, в котором был небольшой узкий проход. Голлум помахал ему рукой, стоя возле этого прохода, а затем быстро скрылся в нем. Ячуе на несколько мгновений замер перед этим проходом, колеблясь, но затем его любопытство взяло верх, и он также полез в проход. Но, несмотря на то, что проход снаружи выглядел очень мелким, внутри оказалась очень обширная пещера. Ячуе взмахнул своей волшебной палочкой и использовал рождение света, в результате чего в пещере стало так же светло, как днем. Тогда Голлум вдруг издал пронзительный крик. Видимо, он не очень привык к дневному свету. А затем, закрывая свои глаза руками, он закричал: «Убери его, убери его». Ячуе на мгновение впал в ступор, а затем снова взмахнул волшебной палочкой, и яркость освещения в пещере уменьшилась наполовину. Похоже, что такое освещение было вполне приемлемо для Голлума. Так, он, что-то бормоча себе под нос, на четвереньках продолжил свое движение вперед. Ячуе последовал за ним, все еще сохраняя свою бдительность. Но в следующий миг на его лице отразился сильный шок. Он увидел мертвое тело, точнее просто скелет. Ячуе посмотрел на это тело и обнаружил, что эти белые кости в поношенных лохматьях были очень похожи на его собственные. Но больше всего его поразили остатки доспехов. Это были точно такие же доспехи, как у него. Это были уникальные доспехи, которые он лично разработал. Как они могли появиться на этом трупе? Он еще раз посмотрел на эти кости, и на мгновение ему показалось, что на их месте он увидел самого себя. Что за нахрен здесь происходит? Ячуе быстро обернулся в поисках Голлума, но обнаружил, что от того и след простыл. Вокруг вообще не было ни души, словно Голлума никогда и не существовало. Что за бабуйня здесь творится, в конце-то концов? Равно. Примечание переводчика. Имя Голлума на китайском звучит точно так же, как и звукоподражание хрюкающих звуков, так что его имя в данной истории как нельзя, кстати, из-за его постоянного хрюканья. Глава 416. Этого не может быть. «Кто убил меня?» Ячуе распространил свою силу духа вокруг, но внутри пещеры было совершенно тихо, словно Голлума вообще не существовало. Тогда Ячуе нахмурился, начав немного паниковать в душе. Иллюзия, может, это он уже начал превращаться в шизофреника, и на самом деле этого Голлума вообще никогда не существовало? Может, это его сознание родило этого психа? Он снова посмотрел на труп и начал тщательно обыскивать его. В конечном итоге он полностью убедился, что труп был точно такой же, как он сам. Даже их штаны были одинаковы. Нагрудник и перчатка доспехов также были, как его собственные, только они были сильно повреждены, а его в нагруднике не было энергетического кристалла и отсутствовал лазерный меч. Сам труп, видимо, умер уже довольно давно, так как его плоть полностью разложилась, но кости все еще были целы, как сталь, что было результатом драконьей крови, что также было аналогично и для Ячуе. Глядя на белые кости, Ячуе мог приблизительно прикинуть, что тело находилось здесь порядка 500 лет. Если бы тем, кто обнаружил тело, был не Ячуе, то он определенно бы решил, что это было тело Ячуе. Однако, когда Ячуе выяснил, что это тело один в один было похоже на его, даже он не смог избавиться от этой мысли. «Твою мать, кто-то убил меня». В любом случае, если бы кто-то обнаружил посреди темной пещеры тело, а затем выяснил, что это было его собственное тело, это реально было очень жутко. Ячуе выпал в осадок более чем на дюжину секунд, прежде чем пришел в себя. Затем он взмахнул своей рукой, поместив это тело в кольцо Фродо, и приготовился покинуть это место. Но в следующий миг он издал удивленный возглас. «Эй, Там, эффект рождения света закончился и пещера снова погрузилась во тьму. Тогда Ячуи снова использовал волшебную палочку, сделав освещение пещеры таким же ярким, как дневной свет. Он быстро направился к огромному валуну и обнаружил там еще одно тело, которое тихо лежало в его тени. Это тело практически один в один было идентично предыдущему, за исключением того, что в черепе было огромное отверстие, которое и послужило причиной смерти. Судя по всему, оно было сделано тяжелым предметом. Одежда, нагрудник, перчатка, все было точно таким же, как у Ячуи. Однако в сравнении с телом, которое он обнаружил ранее, кости были более ветхими. Ячуи почувствовал, как волосы на его теле становятся дыбом. Это что, за мать его, за ужастик такой? Затем он еще раз тщательно обследовал найденное тело и неожиданно сделал большое открытие. Кости этого тела несколько отличались от прошлого тела, а смерть наступила порядка 400 лет назад. Ячуи мог приблизительно определять время смерти по тому, в каком состоянии находились доспехи на теле трупов. Два тела были практически идентичны, но вот время смерти сильно отличалось. Ячуи почувствовал, что его нервы были напряжены до предела и уже начинают трястись. Тогда он также спрятал это тело в кольцо Фродо. Сначала он хотел немедленно покинуть этот ад, но затем его первобытное любопытство взяло верх и побудило его продолжить исследование пещеры. Он действительно хотел знать, что это за кости и что вообще здесь происходит. Так, он обнаружил еще 4 тела. Каждое тело было одето в такую же одежду, что и он сам, но время смерти каждого тела несколько отличалось. Первое тело, судя по всему, умерло чуть более 100 лет назад, так как благодаря драконьей родословной, кости у всех тел были приблизительно одинаковы, но вот одежда и доспехи еще не успели полностью сгнить. Еще два тела умерли в районе 400-500 лет, как и первые два тела, которые нашел Ячуи. Последнее тело также, казалось, умерло менее 100 лет назад. Его доспехи все еще были крепкими и целыми, а одежда не сгнила. Этот труп сидел в углу пещеры и, похоже, умер естественной смертью. Ячуи также спрятал эти тела в кольцо Фродо. Теперь, когда он обнаружил все это здесь, ему стало еще интереснее узнать, что же здесь произошло на самом деле. Он сразу же вспомнил таинственную девушку, а затем Галлума и историю о кольце Фродо. Все это рождало еще больше вопросов, чем ответов. По идее он должен быть в испытании первородного греха, но что это за грех такой? Страх или одиночество? В этом испытании есть только он и та загадочная девушка. Ячуи чувствовал, что она была ему очень знакома. Ну или, как минимум, он уже где-то слышал ее голос. Было ли это на самом деле или она действительно использовала какие-то чары, чтобы ввести его в заблуждение? Постепенно в пещере начало холодать, на одной из стен даже начал образовываться тонкий лед. Даже закаленное тело Ячуи непроизвольно вздрогнуло от холода. Рождение света неожиданно погасло и пещера опять погрузилась во тьму. Ячуи снова взмахнул волшебной палочкой и вернул свет в пещеру. Затем он сделал несколько шагов вперед и обнаружил впереди подземную реку, которая источала сильный холод. По потоку текли куски льда, а из-за того, что сам поток был крайне холодный, с обеих его сторон образовались толстые ледяные пласты, и там также лежало тело. Это тело было совершенно нетронутым, даже его плоть все еще не начала разлагаться. Холод потока заморозил это тело, благодаря чему оно смогло остаться нетронутым. Оно также имело такие же нагрудник и одежду, а само тело. На мгновение Ячуи замер, а затем он медленно подошел к телу и смог отчетливо рассмотреть его. Это был Ячуи. С момента, как он попал в этот мир, прошло уже почти 2 года, таким образом, эти черты были ему очень хорошо знакомы. Это было его тело. Это тело было точно таким же. Ячуи почувствовал, как его тело прошиб ледяной холод, словно он оказался в самой глубокой бездне ада. Спустя некоторое время ему полегчало. Он присел на корточки перед этим телом, а затем взмахнул своей волшебной палочкой. Лед, сковавший тело, неожиданно раскололся и он начал обследовать тело. Не стоит говорить, что подобный обыск оказывал на него невероятно мощное психологическое воздействие, но он должен был сделать это, так как в этом теле мог крыться ключ, который смог пролить свет на происходящее здесь. На этот раз его ждал некоторый сюрприз. В нагруднике, который был одет на труп, все еще сохранился суперэнергетический кристалл и в нем все еще было очень много энергии. Также в его руке все еще был лазерный меч. Ячуи взял лазерный меч в руки. Он был очень холодным, но после его активации, Он все еще с жужжащим звуком активировался и сформировал яркое лазерное лезвие. Лазерный меч все еще был рабочим. Тогда Ечуи достал из кольца Фрода свой лазерный меч, и он казался точно таким же, как и только что найденный. Он почувствовал, как у него начинается мигрень. Изучив тело, которое один в один было таким же, как и он сам, Ечуи пришел к выводу, что оно было мертво всего около 10 лет и случайно замерзло здесь, так как никаких видимых травм не было видно. Тем не менее, он почувствовал в его теле темную энергию. Он умер от магии тьмы. Вместе с тем, Ечуи, наконец, нашел то, чем это тело отличалось от него. У трупа не было кольца Фрода. И не только у этого трупа, а вообще у всех трупов, которые он нашел. Ечуи даже нашел суперэнергетический кристалл и лазерный меч, но кольца Фрода нигде не было. Словно кольцо на его пальце было единственным во всем мире. Озадаченный Ечуи значительно ослабил свою силу духа, распространенную вокруг, чтобы его не застали врасплох. И именно в этот момент из-за одного из валунов медленно появилась скрывающаяся фигура. Она имела очень тонкие конечности, но ее голова была на удивление большой. Это был Голлум, который ранее привел Ечуи сюда. Он медленно начал приближаться к Ечуи. Ечуи все еще был занят изучением своего трупа. Он мог с уверенностью утверждать это, так как независимо от того, какую часть тела он брал, она была точно такой же, как и его собственная. Затем, Голлум неожиданно бросился к Ечуи, и его тонкие пальцы вцепились в правую руку Ечуи. Неожиданность этой сцены реально напугала Ечуи. Его тело все покрылось мурашками, и он тут же изо всех сил попытался отбросить Голлума, но оказалось, что это не так просто сделать. Если бы Голлум был обычным созданием, даже высокоуровневым мечником, Ечуи был полностью уверен в том, что смог бы без проблем избавиться от него, но в данный момент оказалось, что он ничего не может поделать с ним. Хоть руки Голлума были худыми и длинными, они оказались очень мощными. А самое главное, Ечуи не был уверен, но похоже, что его сила стала ослабевать, пребывая в контакте с Голлумом. От тела Голлума начал распространяться черный туман. Такой туман Ечуи уже видел ранее в городе Штайн, когда сражался с темным магом Аркасом. «Моя прелесть, мое сокровище». Голлум непрерывно повторял одно и то же. Ечуи тем временем чувствовал очень давящее чувство и сильную усталость. Ощущение своего бессилия стало усиливаться все больше, вызывая у него чувство, словно он тонул. Его тело стало медленно опускаться на землю. Тем временем Голлум использовал свои тонкие пальцы, чтобы стащить кольцо Фрода с пальца правой руки Ечуи. Ечуи не мог снять кольцо Фрода по собственной воле, но Голлум смог снять его. Судя по всему, Голлум напал на Ечуи только ради того, чтобы заполучить кольцо Фрода. Когда кольцо оказалось в его руках, он опьяненным голосом сказал: «Моя прелесть, наконец-то мы снова вместе».